Глава 55. Фемида надевает повязку и поднимает свои весы. В зале одного присутственного места, обстановка которого была украшена всеми атрибутами современной Фемиды, где меч заменялся гусиным пером, гири весов, пудами исписанной бумаги, хранящейся в виде дел по судейским шкафам, а достославная повязка... Впрочем, одни говорят, будто повязка осталась та же самая. А другие сомневаются, чтобы она когда-либо существовала на глазах суровой богини. Итак, в зале, украшенной атрибутами современной Фемиды, заседал ареопаг ее верных жрецов и обсуждал некое уголовное дело. Называлось оно делом о покушении на жизнь гвардии корнета князя Шадурского, учиненным женою московского почетного гражданина Юлией Николаевной Бероевой. «Дело сомнительное», — заметил, пожевав губами, один из членов. «Вы находите?» — возразил другой, который был неизмеримо солиднее первого, и при этом авторитетно вскинул на него юпитеровские взоры. «Полагаю, так». «Почему же, любопытно знать?» «А хотя бы свидетельство мужа ее, который сообщил о дворнике. Дворник-то ведь показал бы иное». «Да-с, то-то вот и есть, что показал бы», — победоносно прервал Юпитер. «Но в деле такого показания нет. Дворник давным-давно умерс». «Это-то и странно. Смерть накануне дачи показания», — диспутировал первый. «Воля судеб, провидение», — пожав плечами, фаталистически поникнул головою второй. «Опять же, странного ничего нет. Дворник был пьяница и, как видно из медицинского осмотра, умер скоропостижно от опоя, а пьяницу можно и подкупить. Наконец, чье же свидетельство должно быть больше принято во внимание? Акушерки ли и прочих лиц, или какого-нибудь дворника?» «Да, может быть, и дворник был бы столь же достоверно законный свидетель». «Допустим. Хотя в этом случае мы толчем воду в ступе», — соглашается Юпитер. «Но статья 33 второй книги законов уголовных гласит, что при равной степени достоверности законных свидетелей, в случае противоречия их, судья должен давать преимущество мужчине перед женщиной, знатному перед незнатным, ученому перед неученым и духовному перед светским. Заметьте-с, милостивый государь, знатному перед незнатным, стало быть, тут и говорить не о чем. Акушерка имеет дипломы, значит, и знатнее, и ученее какого-нибудь пьяницы-дворника. При том же свидетельство одного не может считаться полным и удовлетворительным, если на него не ссылаются обе противные стороны». Но Бероева слишком упорно стоит на том, что она защищалась только от насилия, — ответствовал между тем первый. «Гм, изнасилование», — ухмыльнулся солидный жрец Фемиды. «На теле ее боевых знаков не оказалось. Это одно. А второе... Какое же тут может быть насилие, если она сама, и притом собственноручным письмом, вызвала Шадурского в маскарад, да потом поехала с ним ночью в ресторацию, в отдельный кабинет? Помилуйте, что это вы говорите? И потом, это выдуманная история о ребенке, оговор посторонних лиц, которые ее и в глаза-то никогда не видели», — продолжал солидный чиновник. «Все это, по моему мнению, есть не что иное, как желание сорвать с богатенького князька изрядный кушек. Она же, притом, женщина далеко недостаточная. Не удалась удочка с ребенком, так давай, мол, поддену его на насилие. Авось на мировую пойдет, да за бесчестие заплатит, чтоб отвязаться от суда и следствия. По крайней мере, других побудительных нравственных причин я не усматриваю. Барынька-то, видно, не промах». «Да-с, тут был своекорыстный расчет», — заключил авторитетный жрец Фемиды. «А по смыслу 343 статьи той же книги сила улик умножается, когда обвиняемому от совершения преступления могла последовать прибыль». «Но это ведь только ваши личные соображения», — заметил спорщик, принадлежащий к числу неопытных служителей богини. «Допустим, и это, пожалуй», — великодушно согласился опытный. «Но и одних голых фактов достаточно для полного обвинения. Во-первых, подсудимая найдена на месте преступления с орудием в руке. Во-вторых, есть законные свидетели. В-третьих, медицинское свидетельство утверждает, что раны были нанесены именно острым орудием, и притом одна из них всего только на полдюйма от сонной артерии, стало быть, могла иметь весьма серьезные последствия, и даже самую смерть. Будь эти раны нанесены в руку, в ногу, в лицо, их можно было бы отнести к разряду увечья, но рана в грудь и в горло, на полдюйма от сонной жилы, в которую орудие не попало, быть может, только вследствие неверного удара, тогда как самая близость к этой жиле показывает намерение ударить именно в нее. Все это, по моему убеждению, должно быть рассматриваемо как покушение на убийство. Наконец, подсудимая и сама не отпирается от своего преступного действия, только выставляет в оправдание причину, ничем не доказанную. Научных же ставках ровно никого не могла уличить. Все это, как хотите, вполне доказывает ее полную преступность и, притом, умысел. А нравственное убеждение следователя попытался еще раз возразить ему спорщик, окончательно побитый на всех пунктах. Следователь, как видно, еще порядочный молокосос, тоном безусловного приговора ответил солидный муж, и при этом с достоинством поправил на шее регалию. Ему бы по-настоящему надо за это порядочный выговор сделать. Нравственное убеждение. Закон не спрашивает от следователя его личного нравственного убеждения. Закон требует, чтобы он исследовал только факты и обстоятельства, каковые бы и представлял. А нравственного убеждения ему по-настоящему-то и по закону не полагается. Однако, господа, что ж это мы все болтаем, заключил он через минуту. Дело-то ведь не ждет, у нас еще вон какая кипа накопилась. И приговор подсудимой через час был уже составлен.